до наступления холодной полярной ночи, сковывающий океан монолитным ледяным панцирем, гренландские тюлени откочевывают целыми стадами на юг Арктики, где проводят брачный период и щенятся. Детеныши, они значительно крупнее, чем у кольчатого тюленя, появляются на свет прямо на льдине, и никакого снежного убежища тюлениха для них не сооружает. На фоне ослепительно-белого, густого, пушистого меха зверька резко выделяется его черный носик и большие, лишенные, казалось бы, выражения, глаза. Однако их взгляда забыть нельзя. Природа украсила тюлененка также несколькими щетинистыми усиками и двумя темными пучками волос над глазами, которые придают мордочке выражение застывшего изумления. Да и как тут не удивляться, хотя бы жестокой судьбе, обрекающей еще не успевшего вкусить жизнь малыша на гибель. Далеко не все беззащитные пушистые клубки дождутся, когда их шелковистый белый мех превратится в короткий серебристый волос, усеянный более темными пятнами. Еще меньше доживет до зрелого возраста. Под набухшими снегом тучами, покрывающими вечно затуманенный горизонт, ветер далеко разносит не то бление ягнят, не то тихий плач детей. Десятки, сотни тысяч жалобных голосов, призывающих матерей. Именно в эту пору в разводьях между ледяными полями появляется множество зверобойных судов, на борту которых плывут алчные охотники за тюленями, норвежские, ньюфаундлендские и другие. Обнаружив крупные лежбища, они без особого труда, без риска, за несколько всего часов могут заполнить трюмы корабля тысячами ценных пушистых шкурок. Они бахвалятся быстротой и легкостью избиения, своим высоким мастерством в этом деле. Истребление становится их профессией. Вот уже более 200 лет, в одно и то же время года, в одних и тех же районах неизменно начинается кровавая бойня, безжалостное уничтожение тюленей. В течение полувека с 1850 по 1900 год 400 зверобойных судов из Ньюфаундлена с экипажами, насчитывавшими в общей сложности свыше 13 тысяч человек, ежегодно доставляли с Крайнего Севера по 700 тысяч тюленьих шкурок. Проламывая палкой череп белого тюленя, человек вписывал самые черные страницы в историю арктических охотничьих экспедиций. Его не отпугивали ни катастрофы, нередко случавшиеся со зверобойными судами, которые застревали в ледяных тисках, ни тяжелые переходы по льду до ближайшего побережья. Недаром же молодых гренландских тюленей прозвали «белым золотом Арктики». Охваченный жаждой убийства, зверобой нещадно истреблял беззащитных животных, даже если их шкурки уже не помещались в трюмах его судна. Убивал таким образом, не имея в том надобности. не так, как великие белые. Общественность многих стран неоднократно выступала с протестами, требовала прекратить истребление, но не встречала отклика. Охота была и остается легкой, а прибыль от нее огромной. Использование в зверобойном промысле современной техники грозило гибелью роду тюленей, к которому мать природа отнеслась как мачеха к пасынку. Зверобойные экспедиции к лежбищам гренландских тюленей, поддерживаемые в последние несколько десятилетий ледоколами, радиолокаторами и воздушной разведкой, все легче, все быстрее завершали истребление ценного морского зверя. Вторая мировая война неожиданно принесла тюленям несколько лет передышки. Убивая друг друга, люди перестали уничтожать тюленей. Животные жили спокойно, никто их не преследовал, не бил палками. Поэтому они быстро размножались, образуя огромные стада. Но стоило только умолкнуть пушкам, как сразу же возобновилась кровавая тюленья-эпопея. В 1962 году, то есть через 35 лет после первого подсчета с воздуха численности гренландских тюленей на льдах Белого моря, вновь была произведена серия аэрофотоснимков. Как оказалось, от нескольких миллионов зверей осталось едва около 700 тысяч. Эти цифры, получившие широкую огласку, вызвали, наконец, серьезное беспокойство. Какие ограничения, какие запреты могли бы защитить животных, беззаботно пересекающих в своих миграциях советские, норвежские и датские морские границы? В 1964 году по предложению Советско-Норвежской комиссии было решено полностью прекратить на ближайшие 5 лет отлов гренландских тюленей на Белом море. Но спасал ли этот короткий перерыв в безжалостном истреблении самое беззащитное животное Крайнего Севера? К примеру этих двух стран последовали и другие. В настоящее время ограничения и запреты для зверобоев охватывают почти всю Арктику. И только исконным жителям побережья полярных морей предоставлено право охотиться, так как шкуры и мясо им жизненно необходимы. В некоторых районах по сей день ежегодно устанавливается твердая норма отстрела тюленей. Иногда спрашивают, почему злосчастное животное не пользуется правом неприкосновенности, как некоторые другие исчезающие виды зверей. В ответ на этот упрек предоставим слово ихтиологам и экономистам. Один тюлень пожирает ежегодно около 2000 килограммов рыбы. Если допустить, что в 1970 году на Белом море находилось около 2 миллионов гренландских тюленей, то для их пропитания потребовалось около 4 миллиардов килограммов рыбы. Это почти столько же, сколько составляет ежегодный улов всех европейских рыболовецких судов вместе взятых. Есть над чем задуматься. современном мире происходит невероятно бурный рост численности народонаселения –